Машины часто останавливались. Парни, включая меня, бегали до ветру. Я уже давно потерялся, куда мы едем. Наконец мы добрались до крупного города, и это оказался Смоленск. Было утро. Нас заселили в казармы, и после завтрака нами плотно занялись врачи. Я к тому времени уже залечил все свои ранения, оставив только многочисленные ссадины, в том числе и на лице. Да у нас тут все так выглядели. Подслушав разговоры, я выяснил, что мы ждем остатки нашей дивизии. После этого нас погрузят в эшелон и отправят под Москву, где наша дивизия будет пополняться до полного штата. И, надо сказать, эта новость меня изрядно порадовала. В Смоленске находились многочисленные армейские склады, и все мы получили новенькую, необмятую форму и фурнитуру к ней. Сами пришивали, приводя себя в порядок. Шинели нам тоже выдали, а по моей просьбе и плащ-палатку нашли. Вещь для простого стрелка просто необходимая. Остальные, видя такое доброе отношение, а слухи о нашем бое у Брода уже разошлись, тоже попросили плащ-палатки. Оценить такую дефицитную и нужную вещь успели многие. Ночами я бегал к озеру, качал хранилище, тренировал тело, ну и занимался привычными делами. Патрулям старался не попадаться. Разрешения покидать казармы не было, а сидеть на губе я не хотел. Хорошо молодые здоровые ноги выручали, да и взор не последнюю роль играл. Дивизию нам пришлось ждать чуть больше 2 суток. От нее 600 человек осталось. Что ж, они станут костяком нового формирования дивизии. Задерживать нас не стали, подали эшелон с теплушками, и мы отправились к Москве. К сожалению, разместили нас не в самой столице, а выделили казармы в военном городке в 20 километрах от окраины города. Я все так же числился за зенитным взводом, один уцелел. Сутки дали на отдых, а потом начало прибывать пополнение, а также немногочисленная техника. Да, с этим были проблемы. Если машины еще худо-бедно начали поставлять, забирая их из разных организаций, то вооружения было мало. Чудо, но трофейная кухня уцелела и прибыла с дивизией. Повар в критический момент боя рванул в тылы, его и перехватили. Свой ДП я сдал, мол, зенитчику он не нужен, а в линейных ротах недостаток. Пришлось достать из закромов СВТ и вписать ее номер в мою красноармейскую книжицу. Она целая, я держу ее в хранилище. Я все хотел к своим девчатам мотнуться и подумал, дай спрошу насчет увольнительной, вдруг повезет. И дали. Сначала хотели на сутки, но я, пусть с трудом, уговорил на 2. Я как раз выходил из здания штаба, убирая лист с увольнительной в нагрудный карман, когда услышал удивленные возгласы и как меня окликают. Это были бойцы из моего полка, у них как раз строевая должна была начаться. Полк уже пополнили на 100 человек, и даже командир появился, пока единственный, лейтенант. Он получил должность начальника штаба 2-го батальона. Строевая — это его идея. Я подошел и взял протянутую мне газету «Комсомольскую правду». Взглянул и матюгнулся, не в силах сдержаться. «Какая падла это сделала?» — прорычал я. «Во всех газетах это фото», — показывая мне другую газету, уже «Известия», сообщил, ухмыльнувшись, знакомый сержант, тот самый единственный командир из нашего полка, переживший бой у Брода. Я помнил этот момент. Я как раз поднимался с пехотной лопаткой в руке, видя надвигающуюся на меня лавину бойцов, и думал о том, что если кто-то из них попытается поднять меня на штык, порублю к черту, но, к счастью, они обтекли меня по сторонам. Этот момент и был запечатлен на фото. Я стоял окровавленный, в полной прорех форме, один рукав которой был оторван напрочь и свисал у запястья. Хорошо видимые ордена перекосило, побитая каска со следами рикошетов съехала на глаза, подсумки сбились на левый бок. Вокруг меня грудами лежали побитые немцы, а с пехотной лопатки, зажатой в руке, стекала кровь. Воронку, возле которой и кипела схватка, оббегали бойцы. Один как раз падал, сраженный пулей. За спиной у меня был Брод. Видны битые танки, водяные гейзеры от разрывов снарядов и дымы от горящей техники. Одним словом, ад. На фото я выглядел еще не отошедшим от схватки, напружинившимся, готовым снова броситься в бой. Глаза из-за съехавшей каски смотрели из-под лобья, зло и отчаянно. «Парни, клянусь, вообще не понимаю, чтобы там кто-то с фотоаппаратом был. Мы тоже не видели, но рады. Ты меня 3 раза спасал, когда я думал, что мне конец. Один немец, навалившись, уже винтовкой меня душил. А тут ты мимо пробегаешь. Гранаты во все стороны покидал, немцев из автомата положил. И дальше бежать. Дух после этого переведешь, соберешь боеприпасы с немцев и снова в бой. И у меня так было», — послышалось от бойцов. «И у меня». «Ладно, фотографа я не видел. Но вот это откуда?» Я прочистил горло и зачитал. На фотографии мы видим красноармейца Туманова, наводчика зенитного орудия. В течение нескольких дней орудие товарища Туманова открывало огонь по вражеским самолетам, не давая бомбить позиции полка. Им сбитые 6 самолетов. Когда его орудие было уничтожено, товарищ Туманов добровольно отправился на передовую, в окопы и бил врага. Он уничтожил более 200 захватчиков и половину из них саперной лопаткой. Это что за полет фантазии? Признавайтесь, кто такое растрепал? И не 200, а 400 я уничтожил. И не саперной лопаткой, а пехотной. Если уж врете, то врите грамотно. Однако признаваться никто и не подумал. Я с чувством выдохнул. Сволочи, у меня жена на последнем месяце. А если она это увидит и переживать будет? Кстати, когда газета вышла? Хм, сегодня. Может, успею? Не слушая крики бойцов, я рванул к выходу, на ходу убирая газету в карман. Предъявил на выходе увольнительную, отбежал подальше, выискивая подходящее укрытие, чтобы машину достать. Достал «Хамви», он быстрее, и, устроившись за рулем, погнал в сторону столицы. И пофигу, что день и машину хорошо видно. Ну, промелькнуло, кому какое дело. А мне побыстрее нужно домой добраться, девчата газеты выписывают. Мне удалось разогнать машину до 100 км в час, а со спуска так и до 120. Многие глазели на несущуюся машину, оставляющую за собой высокий столб пыли. Наверняка водители встречных машин и мотоциклов ругались. И без происшествий все же не обошлось. Я гнал к перекрестку, а его как раз проходила поперек моего движения длинная стрелковая колонна. Солнечные лучи так и играли на гранях винтовочных штыков. И главное, видят, что машина несется. Но никто и не думает уступать дорогу. Да еще регулировщик поднял жезл, приказывая мне остановиться. Пришлось сжать на тормоз. Машина юзом пошла по обочине, мимо стоявших в ожидании машин. Но я ее удержал, остановился. И что думаете, это все? Как будто рок какой-то. Первой на перекрестке стояла, паря мотором, М-ка. Водитель, подняв капот, смотрел, что с ней. А ко мне уверенным шагом уже шли два командира. Генерал-лейтенант Конев и какой-то капитан, видимо, адъютант. Они быстро разобрались с ручками, открыли двери и сели. Генерал спереди, адъютант сзади, хотя обычно наоборот, с интересом осматривая салон машины. «О, я тебя знаю. Туманов, кажется». «Хорошая память, товарищ генерал». «Откуда машина?» «Одолжил у знакомого интенданта. Опытный экспортный образец, в серию не пошла». «Мне в генштаб нужно, срочно». «Есть». С унынием в голосе ответил я. Кстати, гнал я под музыку. В машине, помимо штатной радиостанции, стояла магнитола. Пиндосы без комфорта не воюют. Слушал я песню Владимира Семеновича про попугая, который говорил, что жирафу видней. Однако выключил магнитолу, когда командиры подходили. Тут на перекрестке образовался разрыв. После колонны артиллерия шла. Я, нажав на педаль газа и проскочив под возмущенный свист регулировщика, погнал дальше, снова разогнавшись до предела. По-моему, обоим командирам это не понравилось. Они судорожно вцепились в ручки и сжались. Я проскочил однополосный мост, едва успев перед мордой встречного грузовика. Да так и гнал больше по встречке, обгоняя попутные машины. Проскочив пост на въезде, не обращая внимания на попытки нас остановить, я сразу стал выискивать взором самый короткий маршрут до здания генштаба. Тут по главной, потом несколько поворотов, и через 5 минут будем на месте. В городе я тоже скорости почти не снижал. Бесили прохожие, которые из-за слабого автодвижения спокойно ходили по проезжей части. Машина шла, непрерывно сигналя. И то 6 раз чуть не сбил. А 3 по касательной задел. Полетели кувырком. А вот нечего ходить, где не положено. Да и пострадали не сильно. Что там сломанная нога, помятые ребра, да синяки по всему телу. Может, научатся правила соблюдать. Наконец, ударив по тормозам, отчего машина начала тормозить юзом, я остановил машину у строя легковушек, припаркованных возле здания генштаба. У входа курили командиры. Были и с красными лампасами, которые с большим интересом изучали незнакомую им явно вездеходную армейскую пятнистую машину без тактических знаков. «Товарищ генерал, я тороплюсь. У меня увольнительное, всего ничего. Открывать дверь вот так», — показал я. Пока капитан, открыв дверь, выбирался из машины, генерал, также открывая дверь, поинтересовался. «Тебя, летун, в какой летной школе так водить учили?» «В университете народного хозяйства, товарищ генерал. На тракторах». «Ну-ну». Адъютант помог генералу покинуть машину, и я поспешил уехать, а то к нам уже направлялись любопытные. Ударил по газам и рванул с места, оставив позади вонь выхлопа и сгоревшей резины. Крутясь по улочкам, Я уже почти въехал в наш район, как взором заметил участкового. Он шел по соседней улице, судя по направлению домой. Он наш сосед, через два дома от нас живет. Поэтому я свернул не на нужной мне улице, а на следующей. Подкатил к нему со спины и нажал на клаксон, отчего Старлей вздрогнул и подпрыгнул. Махнув рукой, мол, садись, я дождался, когда он заберется в машину, и спросил. «Домой?» «Домой. Я тоже. Откуда такой аппарат?» «Одолжил на время. Увольнительную на двое суток получил. Родных навестить хочу». «Поздравляю с наградами. Успел заработать», — кивнул он на оба моих ордена. «Кстати, один еще ничего, а второй слегка поврежден пулей. Погнуто острие звезды снизу». «Спасибо». Когда я с пробуксовкой рванул с места, Старлей схватился за ручку впереди и спросил. «Куда так торопишься? Смотри, прохожих не подави». «А, по курице проехал. Придется платить». «Пусть тот, кто ее выпустил, платит. Домой тороплюсь. Сегодня вышли газеты с моим фото. Если жена увидит, могут от переживаний роды начаться раньше». Я сунул ему газету. «Вот, гляди». Участковый изучил статью и покивал, заметив, что фотография действительно жуткая. «Странно, что ее на первых страницах центральных газет опубликовали. Эту статью Старлей видел, но не признал в бойце на фотографии меня. Кстати, у сестры твоей супруги ухажер появился. Впрочем, неудивительно, красивая девка». «Да?» — хмурясь заинтересовался я. «Это кто такой бессмертный?» «Сын директрисы нашей 42-й школы. Ходит за ней, как телок на привязи, смотрит телячьими глазами. Видно же, что девушке он не интересен, и гоняет она его. Нет, все равно ходит. Измором берет. Верная тактика». «Ха, хорошо сказал. Я бы прогнал его, но он лишнего себе не позволяет». Остановившись у дома участкового, я его выпустил. Снова пришлось показать, как дверь открывается, а то путаются люди. После этого, проехав метров 100, я повернул и поставил машину перед к воротам купленного нами дома. Народу на улицах хватало для 10 утра, но в основном дети были. Кто на пляж бежал, кто оттуда с удочками и ведрами шел. Мой внедорожник привлекал внимание. Сейчас машины такими не делают. И смотрелся он очень необычно. Причем машина у меня имела двигатель с турбонаддувом, отчего я разгонялась спокойно за сотню. Первые «Хамви», новенькие машины, я угнал у пиндосов в 1987 году в Германии. Позже, в 1989, за 3 месяца до моей гибели, когда я отдыхал на Красном море, мимо проплывало американское грузовое судно. Взор неожиданно показал, что часть груза — как раз эти «Хамви», почти сотня. В разных модификациях — командирские, патрульные, пикапы, санитарные, бронированные, платформы для перевозки разного оружия. Вооружение, кстати, шло в комплекте с запасами боеприпасов. Судно исчезло, а груз стал моим. Среди этих машин несколько были с дизельными движками и турбонаддувом. Вот на одном таком, 4-местном варианте с закрытой кабиной, я и приехал домой. Раскраска, лесной камуфляж, близкий по духу джунглям. В Индию везли или в Камбоджу. Почему таким маршрутом? Дома никого, ветка к воротам прислонена. Я открыл ворота, загнал машину во двор и, закрыв ворота, убрал машину в хранилище. Была и нету. Поначалу сердце тревожно сжалось, мало ли где мои. Но потом взор показал Ольгу с Ксюшей на берегу реки. Они там отдыхали и загорали, судя по ровному загару, не первый раз. Похоже, скоро они домой будут собираться. Где лежит запасной ключ, Ксюша мне давно показала. Поэтому я открыл дом, проверил жилище. Все в порядке. Ну и начал заниматься хозяйством. Работы по мелочи, хозяйство справное. Затопил баньку, в дровяном сарае вывалил целую кучу угля. Уголь плохой, для топок судов не годится, а для обогрева домов самое то. Холодильник работал, но был почти пустой. Я положил в него 2 кило сосисок из 86-го, палку вареной колбасы, 2 круга сырокопченой, 2 банки с красной икрой, фруктов разных. В общем, забил холодильник до предела. Мороженое тоже не забыл. 6 в вафельных стаканчиках и 4 брикета пломбира. Только оберточку снял, там дата поставлена. Я уже заканчивал с баней, когда отметил, что мои уже собрались и идут домой. Обе были в больших пляжных шляпках с широкими полями и солнцезащитных очках. Это я их подарил. В Египте купил в 88-м. Пляжные махровые полотенца, большие пляжные сумки, купальные костюмы и легкие платья с шлепками тоже оттуда. Этикетки срезал. Так что пойди пойми, откуда это. Радости от нашей встречи было море. Оказалось, газеты они и не читали. Утром на речку ушли и там отдыхали. Газеты были в почтовом ящике, они их не забирали, а я припрятал. Радовались моим наградам, изучая их с детской непосредственностью. Спрашивали, как заработал. Ответил правду. Ходил в разведку, добыл важных немецких офицеров и секретные документы. За это и получил. О награждении меня ГСС они уже знали. Вычитали в списках, напечатанных в газетах. Туманов – достаточно редкая фамилия, а уж чтобы совпали инициалы и звания. К тому же я им уже говорил, что меня к этой награде представили. Не то чтобы хвастался, но девчат порадовать хотелось. Вместе с тем предупредил, что наградные могут потеряться. Дальше была банька. Я Ксюшу попарил хорошенько, и не только. Ольга не пошла, для нее жарко, но чуть позже, когда баня подостыла, и ее намылил, и ветками березовыми прошелся. Позже, пока девчата лакомились мороженым и радовались тропическим фруктам, я их часто ими балую, я выяснил, какие у них новости. Да и сам рассказал, как жил и воевал, без прикрас. О фотографии моей в газете Ольге рассказал. Все равно узнает или донесут. А так я ее морально подготовил. Она восприняла это спокойно. Изучила внимательно фотографию и отложила газету, продолжив лакомиться пломбиром. Ксюша сама сообщила мне о том парне, что за ней таскается. Он ей действительно не интересен. У сестер такие планы. Ольга рожает, занимается ребенком положенное время и идет работать в городскую больницу стоматологом. Более того, Ольга уже даже договорилась с главврачом, и та согласилась взять молодого специалиста, пусть даже без опыта. А Ксюша будет помогать старшей сестре по хозяйству и в уходе за ребенком, и учиться. Она уже подала документы в ближайшую школу, хочет закончить 10 класс и поступить на медицинский. А когда документы подавала, познакомилась с сыном директрисы, и вот с тех пор он за ней таскается. «Увижу, ноги переломаю», — пообещал я. Ксюша с жаром заверила меня, что сама устала его гонять, но все же ломать ничего не нужно, жалко. Такие типы на жалости давят, некоторые ведутся. Девчата уже знали, что увольнительное у меня на 2 суток. Послезавтра в 2 часа дня должен быть в части. Так что старались быть со мной рядом. Сегодня, кстати, 5 августа. Доходят слухи, что бои за Смоленск идут страшные. Но сдавать город запрещают и окружить его не дают. Наша дивизия как раз и стояла на пути одной из таких групп, стремившейся окружить город. Я решил сообщить Ольге приятную новость. Я ведь вам говорил, что из окружения выходил. Много чего там было. И случилось со мной одно происшествие. Достался нам трофеем большой немецкий грузовик на базе Мерседеса. Кунг железный, фургон, а по бокам красные кресты, медицинский. Думали, там лекарства, а оказалось, это передвижной зубоврачебный кабинет. Мы ничего не трогали. Сам я машину вывести не мог, но встретил парней, интендантов. Топливо у них нашлось. Они с танкистами прорывались, обещали вывести. Я сегодня видел одного. И оказалось, грузовик рядом, завтра утром пригонят. Хочу тебе, солнышко, подарить эту машину. Владей. Трофей мой, имею право. Останется только подумать, как его оформить. Все же простые граждане почему-то владеть такой техникой не могут. Спасибо. Ольга выразила свою благодарность долгим поцелуем, чем меня удивило. А потом сказала, надо с Еленой Борисовной посоветоваться. Это кто? Главврач. Она уже приняла от меня заявление на работу, и как придет время, я начну работать. Это где-то в начале зимы будет. А в родильном отделении я уже со всеми познакомилась. Через 2 недели положат в палату. «А что, проблемы какие-то?» – заволновался я. «Да нет, просто на всякий случай. Тем более я свой, врач, не хотят рисковать. А то если вдруг схватки до ночи, где кого искать? А там дежурный врач». «Тогда ладно, это правильно. Рисковать не стоит. Может тебя отвезти? Я сбегаю в ближайшую часть, одолжу машину. Все равно нужна. Верну, когда обратно в дивизию буду возвращаться». «Можно», – Ольга задумалась, что-то прикидывая. «Да, думаю, стоит». «Тогда меня с 1/2 часа не будет. Вернусь на машине. Готовься к поездке». «А мне с вами можно?» — спросила Ксюша, которая также сидела за столом и внимательно слушала. «Мороженое она уже съела. Сейчас за банан принялась». «А почему нет?» «Заодно буду учить тебя ездить на машине. По полевым дорогам покатаемся». «Ура!» — негромко воскликнула та, улыбаясь. «Почему и куда мы поедем, она догадалась. Того, что в предбаннике было, не хватило ни ей, ни мне». Ольга тоже все поняла, и, откинувшись на спинку стула и посасывая кусочек дыни, вдруг спросила. «Скажи мне, кто ты? И не ври, что Андрей». Этого вопроса я, честно признаюсь, изрядно опасался. Однако и врать не собирался. «Знаешь, дорогая, если бы ты раньше спросила, я раньше бы и ответил, и лгать не буду. Ты не Андрей?» «Физически вполне себе Андрей Туманов. У меня даже вся его память. Но прости, твой муж погиб в поезде 5 июня. Пулевые ранения в голову даром не проходят. А так как память его вся при мне, то и я считаю тебя своей супругой. А ребенка, кстати, будет сын, развивается хорошо, тоже считаю своим. Кто ты? Маг, волшебник, колдун, знахарь, ведун. Выбирай любое. Я душа другого человека, занявшая тело твоего мужа. Кстати, Андрей мне не очень понравился. Мямля бесхребетная. Только в учебе удивительное упорство проявлял. Я удивлен. Как он тебя-то добился? И как тебя звать?» Задумчиво изучая меня, спросила Ольга. «Свое настоящее имя я уже забыл. Зови Андреем, мне так привычнее. И ты можешь все? Остановить эту войну?» «Все не все, но действительно могу многое. И остановить эту войну тоже, нанеся такие потери немцам, что им нечем наступать будет. Однако не могу, сейчас не могу». «Почему?» — хором спросили сестры. «Я не один такой переселенец душ. Я всегда попадаю в умирающих парней и своим вселением исцеляю их, но их души уходят на перерождение. С Андреем произошло так же. И в этом мире, и в теле Андрея я оказался не случайно. Другой маг принесет в этот мир такие проблемы, что в 1946 году планета Земля будет уничтожена. Это будет холодный безжизненный булыжник без атмосферы, на котором умрет все живое. Это в лучшем случае. В худшем планета просто разлетится на куски, и на ее месте будет астероидное поле. Он специально это сделает? Нет, по глупости. Но провидец, который меня и нанял, я работаю за оплату, наемник по сути, выдал 80-процентную вероятность того, что планета будет уничтожена. Я знаю, что он немецкий летчик, и знаю, где мы встретимся. Но пока этого не произойдет, привлекать внимание, заметно меняя историю, я не хочу. Потом это будет уже неважно. Опасность уничтожения планеты исчезнет, и можно будет жить спокойно. «Ты его убьешь?» — спросила Ксюша. «Да». «А почему ты к товарищу Сталину не обратишься?» «Ксюша, солнышко мое, уже третий раз я воюю в Великой Отечественной войне. В первый раз я был интендантом, воевал до лета 42-го года, был награжден золотой звездой за пленение нескольких немецких генералов и освобождение полковых и дивизионных знамен, погиб во время Харьковской мясорубки, попав в окружение с несколькими армиями. Во второй раз я был морским офицером, подводником, причем самым результативным подводником, утопил больше 60 судов и боевых кораблей, включая флагман германского флота «Тирпиц». Был подло атакован британской палубной авиацией и погиб со своей командой в Атлантике также летом 42-го. Закончил жизнь капитана второго ранга, трижды героем Советского Союза. Поверь, солнышко, я очень хорошо знаю Сталина. Свободы мне не видать, клетки даже золотой я не приемлю. Будет много крови, и я все равно получу свободу и отправлюсь путешествовать». «Долго война продлится?» — тихо спросила Ольга. «До мая 45-го. Если хочешь, можешь прочитать». Я провел рукой над столешницей, и там появилась книга «История этой войны». Такая демонстрация поразила девчат. «Хотя нет, не в твоем положении подобное читать. Вот родишь, тогда и почитаешь. Ксюша, убери пока». «Хорошо. А мне можно почитать?» «Конечно. До декабря этого года ее желательно никому не показывать. А после я инкогнито отправлю копию этой книги в Кремль, чтобы наши военачальники знали, чего ожидать. Только предупрежу, чуть изменят они историю, и того, что есть в книге, уже не будет, все изменится. Я знаю, не раз подобное видел. Но и раз пошли такие откровения, то никаких интендантов-снабженцев нет. Я сам создаю необходимую мне технику. Как вот эту книгу. И, кстати, я был в будущем Советского Союза, в 80-х, и приобрел там кинопроектор. Поэтому, если пожелаете, можем посмотреть кинокомедии «Цветные» из будущего. Там есть много чего, что вызовет у вас восторг». Девушки переваривали сказанное, осмысливали, а я пока решил выйти во двор, достать машину из хранилища. Пропустить подобное они не могли и вышли на крыльцо, наблюдая, как я призвал новенькую черную «М-ку». Для них она появилась из ниоткуда. Про хранилище и остальное я ничего говорить не буду. Легенда с магом-волшебником тут как раз в тему. Да и не лгал я особо, а так чуть-чуть сместил акценты. На кино они согласились, но восторгов особых не было. Сестры были придавлены новостями. Поездка к главврачу отменилась по этой же причине. Да и дарить машину с зубным кабинетом в фургоне пока не стоит. Вот когда Ольга выйдет на работу, тогда и подарок будет в тему. А сейчас просто отберут. И книгу забрать стоит. Это улика, если с обыском придут и найдут. Будет плохо, причем всем. Не стоит так рисковать. Чтобы отвлечь девчат, решил провести киносеанс. Проверил напряжение в сети, нестабильное. Достал понижающий трансформатор. Цветной телевизор «Горизонт» поставил на комод. С дивана удобно будет смотреть. Подключил японский видеоплеер. Нашел кассеты с советскими комедиями и поставил фильм «Пес Барбос». Обе части – «Кросс» и «Самогонщики». Когда все готово было, позвал сестер, и мы окунулись в замечательный мир советского кино. Как же приятно сидеть, прижимая к себе хохочущих девушек, и спокойно смотреть кино. Сестры понимали, что уходя я все заберу. Оставлять артефакты из будущего я не собирался. Вот когда буду жить с ними, тогда доступ к телевизору у них будет постоянный. Зная, что скоро их лишат просмотра кино, девушки пожелали в эти два дня устроить сплошной киномарафон. После «Самогонщиков» я включил все три новеллы «Операции И». После них пополдничали и смотрели «Кавказскую пленницу». Тут и время ужина наступило. После него я прервал показ шедевров Гайдая и включил черно-белый фильм «Девчата». Это уже о любви и куда ближе им по духу. Смотрели, затаив дыхание, до самого конца. Следующим был фильм «Свадьба в Малиновке». Решил на сегодня сделать его заключительным. И надо же, на половине просмотра раз, и выключили электричество по району. Мои девчата потому в холодильнике ничего серьезного и не держат. Так, варенье и соки, чтобы освежающей воды попить. Я убрал все из холодильника, чтобы не испортилось. Удлинитель прокинул в сарай. Запустил мобильный генератор. Шумноват, да ничего. И, подключив к телевизору энергию, продолжили просмотр. Могли бы и завтра досмотреть, но девчата таким тоном заявили мне, что хотят сейчас, что я понял. Лучше согласиться, если не хочу проблем. «Свадьба в Малиновке» стала для девчат лучшим фильмом из всех просмотренных. Спать я лег с Ольгой, пообещав Ксюше, что следующая ночь будет ее. Разницы между ними я не делал. Обе для меня жены, о чем я и говорил. И если бы не молчаливое неодобрение супруги, мы бы давно спали втроем в одной кровати. Ладно, хоть разрешила спать рядом, узнав, что я не совсем ее муж.